выступил инициатором критики этой идеи. Я думаю, что у него вызывал протест не сам принцип, а государствление колхозов. Фактически это уже произошло в период сплошной коллективизации. Земля, как известно, была полностью передана в собственность государства, то есть изъята у крестьян и закреплена за колхозами. В самом колхозе никто не имел права потребовать обратно землю и свою часть внесенного или наработанного вклада. Появилось понятие так называемых неделимых фондов. Ну а затем колхозники и вовсе были намертво закреплены за колхозами посредством паспортного режима. Им попросту не выдавали паспортов, и они не вправе были покидать деревню. По всему этому можно увидеть, что Сталин разделял концепцию о государствлении колхозов. Более того, такой подход нашел отражение в официально распространяемой тогда концепции о двух видах собственности. Низшая, кооперативная, обречена постепенно преобразоваться в высшую, государственную. Значит, колхозы в совхозы. Однако Сталин считал совхозизацию колхозов делом преждевременным. Он понимал, что в этом случае совхозам, а стало быть, государственному бюджету, придется взять на себя колоссальное бремя выплаты заработной платы труженикам села. А колхозы такого обязательства не имели. Никаких средств у государства для оплаты труда жителей деревни, которые составляли в ту пору более 60%, не было. Что касается Хрущева, то, вероятно, именно таким путем он хотел спасти колхозников от бедности, нищеты и голода. В своих мемуарах Хрущев с болью рассказывает об ужасных условиях, в которых жили после войны крестьяне в руководимой им Украинской республике. Он вспоминает о своих неоднократных обращениях к Сталину в 1946 и в последующие годы. 1946 год был очень засушливым, и сельское хозяйство Украины сильно пострадало. Урожай был, по словам Хрущева, ужасно плохим. Тем не менее, из центра был спущен огромный, нереальный план поставок зерна и других продуктов. Заготовители выгребли у колхозов и колхозников все подчистую. Хрущев приводит душераздирающие письма от председателей колхозов. Один из них писал ему: «Ну, товарищ Хрущев, и год сдали». Выполнили свой план хлебозаготовок полностью. Отдали все. У нас ничего не осталось. Мы уверены, что держава и партия о нас не забудет, что она нам придет на помощь. Я когда читал, вспоминает Хрущев, я чувствовал, что он считает, что зависит все от меня. А я был тогда председателем Совета народных комиссаров Украины и первым секретарем ЦК. Я сам должен просить власть и умолять, чтобы дали какое-то количество, в котором мы нуждались. Многочисленные обращения Хрущева к Сталину и другим членам Политбюро успеха не имели. Сталин очень резко реагировал на это. Он считал, что все благоденствуют. Шевченко сказал: «От молдаванина до финна все молчить, бо благоденствует». И там тоже вроде того периода. Только тот писал о периоде Николая I, а это Сталин. По сообщению Хрущева, Сталин тогда высказал мысль, что надо собрать специальный пленум по сельскому хозяйству. Однако такой пленум собран не был. И тогда Хрущев выступил со своей идеей агрогородов.